Диван был пуст. Я вышел во двор. Глеба нигде не было. Смущенный я обошел дом, заглянул в сарай. Везде пустынно и тихо. Ветер шевельнул веревку, протянутую через двор, словно взял рукой и потряс. Луна плыла так же высоко, но уже побледнела. На востоке пробивалась слабая заря без румянца. Я вышел на дорогу и остановился. Где же ему быть? Может, у разбитого самолета? Не раздумывая, я бросился туда, как вдруг увидел идущих мне навстречу Фому и Глеба. Они шли рядом и о чем-то говорили. Увидев меня, нисколько не удивились. «Какая странная ночь! Ты знаешь, Яша, кого я нашел? Сына моей мачехи!» — сообщил мне Львов как-то чересчур радостно. Лицо его сияло, словно он встретил родного брата, которого разыскивал годами. А ведь еще вчера, я был уверен в этом, он и не вспоминал о Фоме. Фома вел себя сдержанно и, казалось, не особенно доверял этой радости. Не потому, что думал, будто Глеб притворяется, а просто считал, что радость эта непрочная, мимолетна. «Я теперь буду постоянно навещать тебя в Бруном. Какая неожиданность, что мы встретились у самолета!» — быстро и весело говорил Глеб. «И ты теперь, когда будешь в Москве, останавливайся только у нас. А Графена-то Гордеевна как будет рада! У меня ведь там отдельная комната, так и числится за мной. Можешь всегда приехать и жить у меня». «Да я найду, где остановиться», — нехотя возразил Фома. «Нет, только у нас, у нас! Ведь это твоя родная мать, хоть и не желала знать тебя и не писала». «Писала она, только я редко отвечал. Отец-то совсем не переписывался, а мне не запрещал писать». «Как писала?» Глеб почему-то ужасно был поражен и словно недоволен этим. «Будем теперь все вместе жить», — пробормотал он. «Это была такая явная чушь, что я просто поразился». «Отец-то твой, Павел Дмитриевич, будет против», — лукаво протянул Фома. «Ничего не против. Он уж не такой плохой человек, крупный ученый». Глеб начал было расписывать, какой у него отец, но я, не выдержав, перебил и спросил Фому, как они встретились. Фома с готовностью рассказал. Он проехал километра 3, когда вспомнил, что завтра выходной день. Почувствовав себя свободным, тут же вернулся назад, но войти к нам не осмелился. Свет уже погасили. Решил походить до рассвета, а утром помочь летчикам, если им понадобится помощь. Луна светила ярко, и ему пришла мысль пойти посмотреть на самолет. Мотоцикл он поставил возле метеоплощадки. Самолет нашел легко и долго осматривал его, зажигая спички. А потом смотрит, летчик идет. Мы уселись на крыльце. Глеб заявил, что спать не хочет, и если мы не возражаем, будем разговаривать, пока не взойдет солнце. Фома и Глеб тотчас закурили, каждый свои папиросы. Говорил один Глеб. «О себе! Случаи всякие из своей летной жизни». Утром Глеб уехал, простившись со всеми довольно сухо. Только Лизе долго жал руку, пока она ее не отдернула. Мальшит задержался на пару дней. Убеждал Ивана Владимировича написать статью о Каспе для «Известий». Эти 2 дня промелькнули очень быстро. Лиза разрешила мне не ходить в школу, но у меня и без школы хлопот был полон рот. В этот приезд Мальшита мне так и не довелось поговорить с ним по душам. То он часами спорил с Иваном Владимировичем о каких-то тектонических нарушениях, продуктивной толще, сураханской свите, антиклинальных складках, сейшевых течениях. Просто ничего нельзя было понять, будто не на русском языке они говорили. То уходил искать с Лизой следы эоловых наносов. Уж берега-то я знал получше сестры, но из-за всей этой тарабарщины чувствовал себя таким дураком, что мне оставалось только идти на кухню, ставить самовар и жарить рыбу для прокормления всей ученой компании. А я-то думал, что уже много знаю, все-таки 10-классник. Когда Мальшит уехал, обещав на этот раз писать регулярно, Сразу стало слишком тихо и пустынно, будто наша метеорологическая станция была не в 9 километрах от рабочего поселка, а на необитаемом острове.